Глава 27. Снова на корабле. «Мы можем вам чем-нибудь помочь?» Впервые за все то время, что они находились вне корабля, заговорил Лео. И Кристина с каким-то злорадством подумала о том, что синтетики, судя по всему, чувствуют себя пятым колесом в телеге. Но злорадство мигом исчезло, и на его место пришла новая мысль. Что, собственно, эти андроиды сделали им плохого? Их даже интересно послушать. Рассуждения о религии и древности очень занимательные. Дэвид повернулся к Лео и несколько мгновений молча смотрел на него. «Даже не знаю», — наконец проговорил он. «Просто будьте рядом и следите за нашей безопасностью». Но тут же подумал о том, что случись что-нибудь, возникнет какая-нибудь угроза, они все равно ничем не смогут помочь. Первая разведка длилась около часа, а исследованная территория не превышала 100 метров. Капитан в тревоге посмотрел на часы. Нехватка кислорода его не беспокоила, так как его запаса в скафандрах должно было хватить надолго. Его тревожила система охлаждения. Если она начнет работать в режиме перегрузки, то может выйти из строя, и тогда венерианская жара просто прикончит их. «Возвращаемся на корабль», — скомандовал он. Разведгруппа собралась у трапа. «Бат, мы входим». Тайлер взялся за поручни. Из динамика послышался голос. «Ха-ха! Так я вас и впустил на борт! Ведь я же предупреждал, что если мне понравится быть капитаном, я тебя не впущу. Так вот, мне понравилось». «Очень смешно», — мрачно отозвался Дэвид, поднимаясь по ступенькам трапа. Ему совсем не хотелось шутить. «Если не впустишь, то я прикажу синтетикам пустить тебя на удобрение. Нашему биологу они, ох, как понадобятся». Входной люк открылся, пропуская разведчиков. «Фу, как из сауны вышли», — сказала Ким, освобождаясь от своего скафандра. «В самом деле», — Перри посмотрел на нее, — «но ты вовсе не выглядишь вышедшей из сауны. Даже не покраснела». «Да она вообще никогда не краснеет», — подхватил Коллинз. «Она не способна на такое проявление слабости». В ответ на это Ким замахнулась на него своим шлемом. Мужчины подняли ее на смех. «Ладно, презренные мужланы», — сказала она, — «мне с вами некогда тратить впустую время. Мне не терпится осмотреть то, что я принесла с планеты. Возможно, я смогу обнаружить там что-нибудь интересное». Ким засунула руку в мешок, но тут же отдернула ее. «Ай!» — вскрикнула она. «Как будто раскаленный уголь схватила». «Ха! Надо полагать!» — Перри смотрел на геолога. «Температура воздуха составляет 400 градусов по Цельсию, а почва и все остальное наверняка прогрелись гораздо сильнее». Ким задумчиво смотрела в раскрытый мешок. Затем сжала горлышко и сказала: «Ну ничего, остынут по дороге». Весь ее вид указывал на то, что она торопится приступить к работе. Разведчиков уже встречали в коридоре остальные члены экипажа, и мне терпелось услышать, что те им поведают. Они собрались в кают-компании. Уставшие разведчики, отвыкшие за время полета от нагрузок, обессиленно откинулись на спинки кресел. Остальные в ожидании смотрели на них. Капитан заговорил. «Первое знакомство с Венерой состоялось. Кое-кто из нас побывал снаружи и имел возможность познакомиться с планетой, так сказать, тет-а-тет. Какие впечатления у вас сложились? Я хочу это услышать». Он оглядел присутствующих, ожидая, кто поделится впечатлениями первой. «Ну, — заговорила Ким, — я провела на скорую руку анализы образцов, добытых из грунта. Результаты пока предварительные, но кое-что уже можно сказать». Она сделала паузу и с удовлетворением увидела, что остальные ожидают продолжения. «Увы, ничего сенсационного я не смогла обнаружить. Это всего лишь базальтовые породы, каких много на Земле и на Луне. Похоже, что все планеты Солнечной системы состоят из одних и тех же элементов, что подтверждает теорию Большого взрыва. Все мы возникли из одной массы, если можно так выразиться». «Что еще?» — в нетерпении спросил Дэвид. «А ничего. Никаких признаков биологической жизни на них нет. Даже следов простой органики и то я обнаружить не смогла. Выводы делайте сами». «А какие тут можно делать выводы?» — отозвалась Кристина. «Никто и не рассчитывал найти здесь жизнь. Твои исследования пока ничего нового не говорят». Она замолчала, а Тайлер с любопытством посмотрел на нее. «А какое впечатление произвела Венера на тебя саму?» — спросил он. «На меня переспросила Кристина и поежилась. «Нужно признать, что самое угнетающее — мертвый и жаркий мир, полное отсутствие условий для жизни, углеродной формы жизни. То есть ты по-прежнему веришь, что на Венере может существовать кремниевая форма жизни?» «Существовать — да, но имеется ли — не знаю. Путем опытов и экспериментов я надеюсь это выяснить. Если гибриды, которые я привезла с Земли, выживут в этих условиях, значит, на Венере будет жизнь. И тогда на ней когда-нибудь возникнет кислородная атмосфера. А это будет означать, что прекратится парниковый эффект, и Венера станет пригодной для жизни человека». «Ага», — подхватила Ким. «И в один прекрасный день человечество переселится на Венеру, и она станет новым его домом». Кристина повернула голову к геологу. «Между прочим, это вовсе не так невероятно, как ты думаешь. Хотя никто таких далеко идущих задач и не ставил». «Ладно», — перебил капитан. «А как обстоят дела с местом для строительства комплекса?» И он посмотрел на нанотехнологов. «Здесь, собственно, все в порядке», — отозвался Сид Перри, равнодушно пожимая плечами. «Ровных и гладких площадок здесь хоть пруд пруди. Нужно только провести геологическую разведку, чтобы выяснить, в состоянии ли грунт выдержать столь тяжелое здание». Сидевший поодаль Чак Фредериксон фыркнул. «Столь тяжелое здание», — насмешливо произнес он. «И где же это тяжелое многоэтажное здание? В пробирке?» «Именно в пробирке», — отозвался Перри. Тут уже рассмеялся весь экипаж. Нанотехнолог улыбнулся. «Понимаю, как это звучит. Так же, как понимаю и то, что вы все живете в прошлой технологической эпохе. Но я говорю вам, что третье тысячелетие будет эрой нанотехнологии. Будущее за ней. Со временем она вытеснит все слои и отрасли привычного для нас производства. Все заменят репликаторы». Фредериксон подтолкнул ногой сидевшего рядом Паттерсона. Размечтался, фантазер. «Так что с грунтом?» — спросил Дэвид. Ему ответил Лео. «Грунт в том месте, где его осматривали Перри и Коллинз, вполне способен выдержать большой вес. В частности, вес жилого комплекса». Коллинз в изумлении воззрился на синтетика. «Ты это откуда знаешь?» — спросил он. «А вы не обратили внимания, что я был с вами и осматривал так же, как и вы, грунт планеты?» Ральф припомнил, что синтетик действительно крутился возле них и даже щупал рукой землю. «И что с того?» «Ничего, кроме того, что я сумел определить состав почвы. Мое зрение позволяет мне видеть различные волны и излучения, определять их характер и спектр. Кроме того, я способен видеть окружающее в рентгеновском диапазоне и инфракрасном излучении». Сид Перри присвистнул. «Ничего себе! Мне бы такие способности!» Но его перебил напарник. «То есть ты хочешь сказать, что сумел определить, что скрывается в грунте на глубине в несколько метров? И что же там?» «В основном твердые базальтовые породы. Плотная почва, вполне способная выдержать груз такого большого здания, какое планируется здесь построить». Ким смотрела на синтетика, и было трудно определить, чего больше в этом взгляде – восхищения или же, наоборот, неприязни. Ведь эти андроиды с такими их способностями представляли для нее настоящую конкуренцию. Можно сказать, упраздняли ее должность, делая ее ненужной. «Ладно», — подвел итог Тайлер. «Таковы результаты нашей первой разведки. Немного, но кое-что есть. Кроме того, мы выяснили, что наши скафандры, и мы в них, вполне способны выдержать не менее часа в этих венерианских условиях. Это обнадеживает». «Ну хорошо. Теперь отдыхайте. Наши корабельные часы показывают, что уже приближается время вечера. На сегодня работы закончены». Отдых — это хорошо. Но заснуть в таких условиях было почти нереально. Венерианский день, длившийся такую бездну дней, должен был нарушить привычный ритм работы организма, и это неизбежно повлияло бы отрицательным образом на его состояние. Но что поделать, деваться было некуда. Стоя у иллюминатора и сложив руки на груди, Кристина задумчиво смотрела на пейзаж чужой планеты. «О чем задумались?» — спросил за ее спиной голос Лео. «Хорошо, что он хоть не умел читать мысли». «А может, умел?» «Да так, ни о чем особенном. Просто размышляю». «О чем же?» «О том, что в нашей Солнечной системе столько планет, а жизнь, возможно, только на Земле. Нигде больше нет условий, которые хотя бы близко напоминали бы земные. «Я полагаю, что на это есть вполне логичный ответ». Кристина повернула голову и с любопытством посмотрела на Лео. «Разве может существовать такой ответ? Мы можем только гадать, предполагать, выдвигать теории». Синтетик кивнул. «Отчасти вы правы. Но существуют по этому поводу библейские предания, которые я не ставлю под сомнение». Женщина улыбнулась. «Кажется, снова начиналась та же история». «Ну что же, ей было бы любопытно послушать». «Какие же?» «Бог создал Вселенную исключительно для человека, выбрав для его места обитания Землю. Все остальные же планеты мертвы». «Ты хочешь сказать, что нигде во Вселенной, среди этих миллиардов галактик, с миллиардами звезд в каждой, нет больше планет, на которых бы существовала жизнь и цивилизация? Не слишком ли это притянутый за уши вывод? Мы не способны даже обследовать планеты нашей Солнечной системы, а что уж тут говорить о других звездах и тем более галактиках? Не слишком ли это самоуверенно?» Лео, понимающе, кивнул головой. «Совсем как человек», — невольно подумала Кристина, наблюдая за синтетиком, и понимая, что не только жесты и движения, но и мимика, выражение лица, интонации речи — все это не отличалось от человеческих. «Но я же не выдвигаю своих собственных теорий», — возразил Лео. «Я лишь передаю то, что написано в Библии. Книги, кстати, написаны вами, людьми. И согласно ей, во Вселенной существуют только Бог, ангелы, вместе с той их частью, которая стала дьяволами, и человек. Больше нет никого». Кристина снова посмотрела за иллюминатор. «А почему Бог создал на Земле такое невероятное количество воды? Ведь человеку хватило бы ее в гораздо меньшем количестве. Я где-то читала, что когда-то, давным-давно, он хотел затопить всю Землю. Уж не для этого ли?» «Нет, не думаю», — отозвался Лео. «Хотя всемирный потоп в древние времена действительно был. Человечество тогда настолько сильно погрязло во грехах, что Бог разгневался на него и решил уничтожить свое творение». К беседующим стали приближаться Дэвид Тайлер, доктор Мартин МакДаггерт и электронщик Митч Паттерсон. Их явно заинтересовало то, что рассказывал синтетик, и им хотелось его послушать. «Все человечество?» — переспросила Кристина. «Что-то это не вяжется с любящим Богом». «После того, как из рая были изгнаны Адам и Ева, прошло много лет. Человечество размножалось и одновременно отдалялось от Бога все больше и больше. Люди стали творить всяческие беззакония и злодеяния. В конце концов, на земле остался праведным один только Ной со своим семейством. Однажды ему явился Бог, который сказал: «Конец пришел всякой твари, ибо земля наполнилась от них злодействами, и я истреблю их с лица земли. Я наведу на землю потоп водный, чтобы погубить все, что есть на земле». Он повелел Ною построить ковчег, большое четырехугольное судно, взять с собой всю семью, а также образцы животных, каждого вида по паре. В тот день, когда Ной вошел в ковчег, воды потопа хлынули на землю. Произошло наводнение во всех концах земли. Все реки и океаны вышли из берегов, а дождь с неба лил 40 дней и 40 ночей. «Картина невероятная и неправдоподобная», — возразил МакДаггерт. «Такое наводнение невозможно в принципе». «Я лишь пересказываю то, что написано в Библии». «Ну, так что было дальше?» — нетерпеливо поторопил Паттерсон. «Через 6 месяцев после начала потопа ковчег остановился на горах Араратских. Когда вода полностью спала, Ной вместе с семьей покинул ковчег и выпустил всех животных. После этого Бог обещал Ною, что он больше никогда не будет напускать на человечество такого страшного потопа». «Спасибо хоть за это», — сказал Паттерсон. «По крайней мере, всемирного наводнения, о котором твердят многие ученые, больше не будет». «А какой в этом был смысл?» — подал голос Дэвид. «Ведь люди же все равно не стали лучше. Они не изменились, да и не способны они измениться». «Первое время после потопа люди действительно старались жить, не гневя Бога. Но потом, когда население вновь размножилось, люди опять стали развращаться». МакДаггерт печально покачал головой. «В общем, все началось сначала», — произнес он. «Да, ничего в жизни не менялось. История человечества была бесконечным повторением одного и того же.